Глава 26. Начавшийся ливень бьет в лицо и пробирается под воротник куртки. До подъезда к дому Арса дохожу на автомате. Ноги сами знают дорогу. Сколько раз я шел сюда в предвкушении дружеской встречи. Не счесть. До этого я был в школе, и мне сказали, что Есения уволилась. Больше ничего не пожелали объяснять. Палец зависает над кнопкой звонка. Нажимаю. Дверь открывается. На пороге не Арс, а высокая девица с вызывающим макияжем и в коротких шортиках. Чужая. Не его формат. Определенно не его. «Вам кого?» — спрашивает она, разглядывая мокрого меня. «Мне нужен Арслан. Он дома?» Произношу его имя сквозь зубы, словно это яд. «Арслана здесь нет. Он уехал. Я теперь тут живу». В ее голосе сквозит насмешка. Или мне это только кажется? «Уехал? А куда не сказал?» Спрашиваю, хотя уже догадываюсь об ответе. «Не знаю. Сказал, что уезжает, вот и все. Я квартиру сняла. Что-то еще?» «Девушка-блондинка была здесь». «Не видела никакой девушки». Дверь захлопывается, и я остаюсь один на лестничной площадке, оглушенной тишиной. Есения и Арс, они вместе сбежали. «Ладно, я так просто не сдамся. Найду ее. Пусть в глаза мне скажет, что больше меня не любит. Я уверен, что ее побег связан с угрозами белки Лалы. Эти две гадючки постарались на славу. Или случилось что-то серьезное? Ну что?» Еду в дом Еси. Уже со стороны он смотрится осиротевшим и пустым. Но я все равно захожу внутрь, знаю, где обычно лежат ключи. Может быть, она оставила записку или хоть какой-то намек? В комнате царит беспорядок. Это не похоже на собранную Есению. Значит, собиралась в попыхах. Ни письма, ни забытого билета, ничего, что указало бы на ее местонахождение. На кровати сидит медведь, подаренный мною. Салим, или как там она его назвала. Я еще тогда приревновал, что выбрала имя в честь своего какого-то знакомого. А вот глупец. Беру с собой медведя, чтобы помог мне отыскать мою пропажу. Зажаю его на переднее сиденье и пристегиваю ремнем. «Ну и что? Куда теперь? К подружкам?» «Да, ты прав, дружище. Поехали». Ильку я нахожу в кафе. Как замечательно, что есть соцсети и люди, которые указывают свою геолокацию. И плохо. Ведь именно по разбитной разведенке, которая выкладывает в интернет каждый свой пук, белка с Лалой и вычислили Есю. Эльмира сидит за столиком одна, перед ней три чашки кофе. Подсаживаюсь. «Привет, разбитная разведенка». Она поднимает на меня удивленный взгляд. «Ой, а сам кто? Женатый мученик?» За этим следует злая усмешка. Она меня на дух не переносит. Знаешь, что у нас это взаимно. «Куда направилась твоя подруга?» «Знать не знаю», — врет она мне в глаза. Нюхом чую, знает, но молчит. «Я развелся с женой». «А что так? Такая красивая свадьба, и все зря?» Притворно расстраивается. «А где ты видела мою свадьбу? Что-то я не видел тебя в числе приглашенных». «Да так. Ролики в интернете гуляют». «Покажешь?» «Не, сам ищи». «Кто выложил кадры в сеть? Белка? А вот же зараза!» Напрашивается на порку хорошую. «Куда поехала Есения?» «Слушай, что ты пристал? Не знаю я. Она мне не сказала». «Быть этого не может. Ты ведь тоже врать не умеешь, Эльмира. Ты что-то знаешь. Говори». Она нервно дергает плечом, отворачивается к окну. Наверное, надеется, что я отстану. Зря надеется. «Что тебе от нее надо? Оставь ее в покое уже. Она уехала. Больше не хочет тебя видеть и знать». «Арслан с ней отправился?» или вздрагивает, выдавая себя реакцией тела. «Он приходил к тебе, так? Спрашивал тоже?» «Ну, спрашивал». «И ты ему сказала?» «Сказала, потому что, в отличие от тебя, он не говорил ей ужасных слов, что она недостойна быть женой». «Чёрт». «Иль, прошу тебя по-человечески, скажи мне! Скажи мне, где она?» Я все осознал. «Ты пойми, мне нет жизни без нее». Я развелся. Даже не спал с женой. Прямо в брачную ей талак дал. Потому что Еську люблю. Она дороже мне всех на свете. Ну, не любит она Арса, пойми. А выйдет за него мне назло. Ты хочешь еще одного несчастного человека на планете? Я знаю, что Еся много страдала из-за меня. Но могу тебе пообещать, что больше страдать не придется. Девушка вздыхает и говорит. «Ладно, она поехала в женский монастырь, Ставропольский край. Сказала, что ей нужно побыть одной. Подумать обо всем». «Монастырь? Ладно, спасибо. Ты мне очень помогла». Сажусь в машину и задумчиво смотрю на Медведыча. «Ты веришь в это? Есений монастырь? Как-то не вяжется у меня. А у тебя? Тоже?» Набрехала разведёнка, как пить дать, потому что терпеть меня не может. Но есть еще одна подруга, Асия. Она очень религиозная, не посмеет соврать. Только вот, как с ней встретиться? Не придумав ничего лучше, пишу прямо в соцсети Есиной подруге. На удивление, она соглашается поговорить со мной 5 минут, а возле мечети. Асия приходит на встречу вместе с подростком. «Пришлось взять с собой брата. Я не могу с тобой наедине говорить», — объясняет она после приветствия. «Я надолго не задержу. Асия, скажи мне, куда уехала Есения?» «Она просила не говорить», — вздыхает девушка. «Это очень важно для меня. Я люблю ее, хочу с ней быть. Арслан не тот человек, кто ей нужен. Поверь мне». «А как же твоя жена?» «Я развелся с Лалой. И я узнал, что она... В общем, избила Есю вместе с моей сестрой. Я не знал об этом случае. И Сеня мне почему-то не сказала. Предпочла смолчать. А потом... Я наговорил ей гадостей. И очень сожалею об этом». «Если ты найдешь ее, то что будешь делать?» «Я хочу жениться на ней». «Она не мусульманка?» «Мужчина моей нации может жениться на христианке и иудейке без принятия ею ислама. Ты изучаешь религию, и это знаешь». «Да, я хафиза Корана», — с гордостью отвечает Асия. «Я знаю священную книгу наизусть». «Тогда помоги мне вернуть любимую. Аллах вознаградит тебя, Асия, за этот добрый поступок». «Если ты поклянешься, что Есения больше ни одной слезинки не уронит из-за тебя, если поклянешься, что будешь любить и оберегать ее, если клянешься, что смиришь свою ревность и характер, то я скажу, где она». «Я клянусь, Асия». Говорю серьезно и прикладываю руку к сердцу. «Она в Пятигорске. Квартира рядом с парком «Цветник». Там рядом есть булочная. Но чаще ее можно встретить на месте дуэли Лермонтова. Езжай, Ислам. И помни, что ты дал мне клятву». «Спасибо тебе». Протягиваю руку, девушка пожимает ее через свои тонкие перчатки. Жму руку и мальцу тоже, брату Асии. И мы расходимся в разные стороны. Пятигорск. Как же я сразу не подумал. Если как-то говорила, что ей нравится этот город. И она была там много раз с экскурсии, но я почему-то не придал этому значения. Сажусь в машину и гоню на всех парах. Успеть бы. Ведь Эльмира наверняка дала Арсу правильные координаты Есения, и он уже близок к ней.